Нет у меня этой гадости. И кто тебе сказал, что таким жеребцам, как ты, нужна валерьянка? Она включила плиту, вымыла кофеварку. Ничего не говорила, молчала я, но не выдержал. Как-то все равно надо начать. Что ж, друг Жора, жарь напрямик. Я стоял под окном и слышал ваш разговор. Ренни повернулась. Я выдержал ее взгляд, не моргнув. Наверное, девочка поняла, что я ее не обманываю. Продолжая заправлять кофеварку, сказала тихо. Я не собиралась что-то скрывать от тебя. Помнишь, я тебе обещала рассказать все? Но не сейчас, позднее. Я обманул тебя, Ренни, ничего я не слышал. Понял только, что Тодди тебя запугивает, заставляет плясать под свою дудку. Перед тем, как он вышел, я спрятался в соседнем подъезде. Она поставила кофеварку на плитку, села рядом со мной. Пеньюар у нее распахнулся, оголил ее колени. Она их не прикрыла, да мне сейчас было не до ножек. Ренни взяла сигарету и, не дожидаясь, пока я дам ей прикурить, сама чиркнула спичкой. «Я тебе расскажу все. При одном условии». «При каком? Если не будешь с ним драться. А если он этого заслуживает? Если и заслужил, все уже прошло. Тогда почему он давит на тебя? Потому что еще не знает меня. Так же, между прочим, как и ты. Обещаю, что не поквитаешься с ним». «Обещаю. Но если не будет сил вытерпеть?» «Стиснешь зубы. Вытерпишь ради меня». «Ладно, давай. Год назад Тодди попросил меня принять нескольких иностранцев у него в квартире». «Как это принять?» «Ну, в постели». «И ты?» «Приняла. Потом? Просят же тебя, не заводись, иначе больше ничего не услышишь». «Хорошо. Они платили Тодди, и мы делили доллары. А потом я отказалась продолжать это. Он не забрал у меня свой ключ, хотел, чтобы я еще подумала». «Какой ключ?» «Да от его квартиры». «А сейчас он где, этот ключ?» Она показала взглядом на нишу. «Здесь». Я не понял, где точно, однако кухня была не такой уж большой, чтобы там не найти ключ. «И больше никого не принимала?» «Никого». «Дальше?» «Тодди настаивал, чтобы я продолжала. Обещал заплатить 2/3, а себе взять одну». «И ты?» «Снова отказала. Он стал запугивать, что все обо мне расскажет. Я тебя предупредила, не заводись. Не вскакивай, иначе укажу тебе на дверь». «Ну как, зачем? Почему ты пошла на поводу этого гада?» «Потому что я тоже хочу ходить одетой, как другие женщины. По какому праву, почему маменькины дочки надевают шикарные импортные вещи, а я, у которой уже спина горбится от работы, пополняю свой гардероб тряпьем из лавок и магазинов возле рынка?» «Ренни, дружище, ты же официантка, идеальная профессия. Что тебе стоит обсчитывать? Кого-то на статинке, а кого налево? Особенно по вечерам, когда клиенты твои так наклюкаются, что хоть десятку припиши, не заметят. Можно и прямо у кого-нибудь в карманах пошуровать. Ведь они иногда тебе сами дают бумажники, чтоб ты взяла необходимую сумму. Это лучше, чем принимать в постели. Ох, оставь меня в покое. Я решила этот вопрос раньше, чем ты меня осудил. Сам видишь, отказала Тодди. Выставляю его уже 3-й раз».